Явление первое. Аннушка сходит с лестницы. Как в светелке страшно одной-то. Ночь темная, ветер воет. Мужиков же никого в доме нет. Жук уехал. Видела я из окна, как Евгения и брата проводила с фонарем куда-то. Теперь мы одни с ней остались. Пойти хоть к ней? Все не так страшно. Выбраться бы поскорее из этого дому. Над ним беда висит, уж чует мое сердце. Все здесь неладно, все здесь живут не по совести. Брат часто по ночам отлучается. Соседи говорят про него что-то недоброе. Евгения на каждом шагу лукавит. Что за житье? У всех только деньги на уме. Как бы не добыть, только бы добыть. А сколько из-за этих денег греха на душу принимают, об этом никто и не думает. Стук в дверь со двора. Кто-то стукнул. Голос за сценой. Евгения? Кто-то Евгению кличет. Прячется за дверь в избу. Евгений выходит со свечой из двери, которой направо.